Я уж найду способ, как доставить эту книгу до сектантов Джеймса. Но и заставлю поверить их, что это официальная книга. Зараза такая. Уверен, это все проклятие. Оно не дает мне жить спокойно. Женщины так и липнут на пустом месте. Или меня Джеймс покусал, и теперь я магнит для женщин. Жуть. Одевшись, выбрался из палатки и посмотрел на расчищенный участок для дома. Сегодня я начну строительство. Манна скоплена, саженцы готовы, аля готова. Осталось как-то объяснить, откуда это все. Да, пожалуй, это будет самым сложным. И, наверное, Федору нужно устроить выходной. Сегодня ферма закрыта. Глава 14. Что есть эльфы? Раньше их называли лесными эльфами, но после того, как они расплодились и начали строить города, в том числе вне лесов, их стали называть высшими эльфами. Ну, как стали? Сами эльфы того потребовали, мол, мы эльфы над эльфами, высшая раса, ну и все в таком духе. Изначально эльфы были жителями мирового леса, где росло мировое древо. Эльфы были его хранителями и стражами, но их испортила магия. Пользуясь дарами магических лесов и самого мирового древа, они становились сильнее, распространялись все дальше, и когда леса им стало мало, пошли дальше, за пределы леса, стремительно увеличивая свою численность. В итоге стражи и хранители превратились в потребителей и захватчиков, которые лишь пользовались благами леса. И дошло до того, что сами эльфы и загубили мировой лес. Я уже говорил, что магический лес — это крайне хрупкая экосистема, но если в лесу есть мировое древо, то чтобы сломать эту экосистему, нужно сильно постараться. Вот эльфы и постарались. Считая, что блага леса бесконечны, а мировое древо все стерпит и все восстановит, высшие эльфы нарушили экосистему, своей жадности искоренив несколько важных растений. Затем, вместо своевременной реакции и помощи лесу, они начали искать, кто виноват и кого наказать. Тем временем экосистема леса начала разваливаться и деградировать, что в итоге привело к тому, что магических даров стало резко меньше. В десятки, а то и в сотни раз. Стоит уточнить, что эльфы постоянно расширяли свои лесные города и строили новые, чем существенно сократили площадь мирового леса. И лишь после того, как даров леса стало не хватать, надменные эльфы обратились за помощью, ибо сами уже ничего не могли сделать. А что они сделают, если из магов природы они постепенно перешли к стихийникам? Не сразу, а с каждым новым поколением природников становилось все меньше и меньше. И это логично. Ведь надменность и магия природы немного несовместимы, поэтому и эльфы начали искать друидов и природников извне. Но уже было поздно. Мировой лес сам все отрегулировал. Как говорится, свято место пусто не бывает, так что в лесу появились новые растения, но уже такие, которые эльфы не искоренят, так как они никому не нужны. Так, собственно, и работает природа, адаптируясь к любым вызовам и трудностям. У кустов вырастают шипы, чтобы звери перестали есть плоды и ломать стебли, появляется яд, неприятный запах, корни уходят глубже и все такое. Эволюция, что еще сказать? Но в мировом лесу все происходит куда быстрее. Постепенно мировой лес стал жалкой тенью самого себя. На этой почве я, кстати, с эльфами и переругался. Ну и пробрался к мировому древу, оно же древо жизни, и отломил ветвь, чем нанес эльфам жуткое оскорбление. И совершил жесточайшее преступление. Ну да, ну да. А они угробили лес, и это норм? Напомню, что после окончания игры я посадил эту ветвь, полил ее живой водой и отдал ветви свое магическое ядро. Надеюсь, древо растет, и его никто не сжег, потому что древо жизни эльфов сожгли демоны буквально через 100 лет после того, как я спер ветвь. Эх, я тогда был молодым столетним юношей. Энергия через край, в сердце жажда приключений, а в глазах огонь. Но я отвлекся. После того, как демоны дали эльфам по щам и начали давить их по всем фронтам, ушастые придумали гениальное, по их мнению, решение — поселиться в моем лесу. Я малость удивился, но пожалел ушастых. Ладно, вру, я планировал сделать из них первую линию обороны своего леса, а эти, как освоились, стали считать себя хозяевами моего леса, объедать меня, что-то требовать и даже угрожать. Тогда я почесал репу, подумал и натравил на ушастых весь лес, выгнав их. а потом поражался от того, сколько ущерба они успели нанести моему лесу. Живодеры настоящие. Ладно, я все же кое-что поимел с этого, а именно древние эльфийские знания и магию. Точнее, то, что высшие эльфы смогли сохранить после бегства из мирового леса. Но мне и этого хватило, чтобы усилить свой великий лес. И я говорю про магию лесных эльфов, хранителей и защитников мирового леса, а не жалкую пародию на них, которыми стали высшие эльфы. Сейчас я собираюсь использовать эти знания, чтобы создать эльфийскую крепость. Не жалкую пародию высших эльфов, а самую настоящую крепость лесных эльфов, которые веками защищали мировой лес от орков, людей, чудовищ и прочих. «Все готовы», — обратился я к людям, которые держали в руках лопаты. Любава, Игнат с Амертой, Аква с остальными, волки, медведь с лосихой и даже коровы — все смотрели на это. А я, достав из сумки на плече большой желудь, который был размером с мой кулак, положил его в лунку, где лежали кристаллы, и был насыпан особый магический порошок. Удобрение такое. Потом еще и еще. Я прошелся по 30 лункам и, закопав желуди, подошел к людям. Мне на плечо тут же села наша крупненькая фея, все же 60 сантиметров роста, благо, что совсем легкая. Затем я поднял руку, и все мы подошли ближе к Акве, после чего Пага Дали, на вершине которой находился сам китаец, перешла в режим полива. Воздух ударила мощная струя воды, и дождь ливнем полился на нас. Разве что сперва вокруг фермы был создан густой такой туман. Но я отвлекся. Аква создала купол, защищая нас от воды, и я стукнул посохом по земле, посылая в желуди волну энергии. И началось. Аля долго насыщала эти желуди, и сейчас они резко пошли в рост. Я держал все 30 желудей под контролем, направляя и корректируя их развитие. Но при этом мне помогал ассистент, все же тут легко ошибиться, я ведь не робот. И деревья росли. Очень быстро росли, настолько, что все вокруг скрипело. Они вытянулись на метр, два, три, 4 метра. Алая фея от натуги вся дрожала, да и я, казалось, сейчас отброшу копыта. Манна утекала из посоха, и я направлял свою манну в него, чтобы заклинание не прервалось. Деревья тянулись вверх, ветви изгибались, а корни соединялись в кластер с Алей. По факту это ее дети, и контроль феи над ними выше, чем мой, но я вижу, как у нее крылышки подрагивают от перенапряжения. Да уж, вот мы. «Слабаки, позорище просто!» «Ау!» С воем ко мне подскочила Вай и положила лапу на свободное плечо. Зверь-слуга направила в меня всю свою манну. За ней манна потянулась от Лая и Зан. Лосиха также дала медведю копытом по заднице, и манна, хоть и с трудом, но потекла и из Марга. А там и Ингвар подбежал к древу-стражу, да направил в него всю свою манну, и Аля издала вздох облегчения. Но Ингвар слабак. Надолго его не хватило. Впрочем, мы закончили. «Я спать», — пробормотала измученная Аля. «Да, иди отдыхать. Ты молодец и умница». Взяв на руки фею, поцеловал в лоб, и та, улыбнувшись, развеялась. Я же тут же сел на землю, а затем и лег. Сразу вспомнился мем про лягушонка и грудастых девушек над ним. Вот и сейчас Любава с Аквой и Амертой стояли над душой и пялились на меня. Я же не видел их лиц из-за больших помех. «Живой?» — спросила грудь Любавы. Едва не получил магическое истощение. Простонал я, и тут же подошла Вай. Она лизнула меня в щеку, а потом ее голова оказалась на моей груди. Глаза умненькие и красивые. А там и Лай под бочком разместился. «Скажите ли, чтобы снизил напор воды. Пусть ставит морось и поддерживает туманную завесу». С трудом поднял руку, и она тут же обмякла. «Так, что вообще происходит?» — поинтересовалась Амерта. «Деревья какие-то, ливень». «Ого!» — воскликнула Любава, ибо видимость резко улучшилась, и сейчас люди смогли разглядеть это. «Как так? Это дом, сделанный из деревьев?» «Из 30 деревьев стражей», — улыбнулся ей. «После того, как они насытятся манной, деревья выдержат даже попадание из баллистической ракеты. А вертолет разве что ветви сможет повредить своими ракетами. На меня посмотрели как на сумасшедшего. Но я не вру. Казалось бы, что такого 30 рядом растущих деревьев? Ничего сложного. Такое, мол, и без магии можно сделать, просто времени много займет. А вот нет. Как и все остальные мои сооружения, крепость будет производить манну. И, пожалуй, магическая система в крепости еще сложнее, чем в бане, но она иная и чисто эльфийская. Сейчас же мы смотрели на красивый трехэтажный дом. Большой дом, кстати. По факту это был квадрат 20 на 20 метров. Углы представляли собой самые мощные деревья, и они выпирали, словно крепостные башни. Хотя почему «словно»? Это и есть крепостные башни. В них есть окошки, и если потесниться, то можно жить. Но зачем? Тут же такой большой дом. Причем эти деревья были выше крыши, а из самой крыши торчит ядровое дерево. Оно, можно сказать, главное дерево и управляет остальными деревьями крепости. На него я и буду накладывать основные руны. Сам же дом выглядит как деревья, сросшиеся друг с другом, но лишь первый этаж, потому что третий и второй покрыты листьями. Ветви деревьев оплели стены, вот они и покрыты листьями, причем весьма плотно, словно это такие обои. Но нет, не обои. Эти листья будут питать дом. Внешние стены первого этажа я засажу зеленым медвежьим мхом, мягким и выделяющим ману, но и вполне неплохим внешне. В доме, конечно же, были окна и дверной проход. Самой двери нет, она должна была быть корнями, которые сами расходятся в стороны, но, боюсь, я этим слишком сильно шокирую людей, так что нет, поставлю обычную. С трудом поднявшись, пошел с людьми внутрь, и мы попали в большую прихожую. Нас много, так что прихожую делал просторной, и это уже скорее холл. Тут будут гардеробные, диваны и ростовое зеркало. Слева от входа у нас кладовая, справа большой туалет. Там будет разделение на мужской туалет и женский. Да, как в торговых центрах. От холла идет широкий коридор, ведущий к центру дома, где у нас ядровое дерево растет. Оно окружено кольцевым коридором, и это по факту все. Если идти по кольцу, то можно попасть в 4 спальни, 2 отдельных туалета, но без разделения на М и Ж. Кто первый зашел, того и туалет. Ванная комната одна, общая. Нам было комфортно в прошлой ванной, так что менять ничего не стал, разве что она стала больше. Затем у нас идут винтовая лестница, скрытая за дверью, и огромная кухня-гостиная. Пустая, правда, но это сейчас. В итоге первая жилая комната слева от прихожей, а кухня-гостиная у нас справа. На кухне был еще один выход, который вел на террасу, которой нет, мы ее сами потом построим. Далее второй и третий этажи, но там ничего интересного. По факту помещения там будут пустые и заселяться по мере нужды. А еще со второго этажа можно попасть в башни, ну и на третий этаж, с которого мы попали на крышу. «Ух ты!» — воскликнула Любава, любуясь этим всем. «А здесь у нас 4 дерева по углам, совсем небольшой кроной, ибо основные ветки закрывают второй и третий этаж, а также ядровое дерево, чья крона закрывает всю крышу, словно зонтик. По факту здесь у нас 4-й этаж. Пол был из стволов деревьев, он очень прочный. Пространства много, но прохладно. Все же, чем выше от земли, которая прогревается магией, тем холоднее. Но я здесь землю положу и траву выращу. А может, что-то еще. И еще здесь были невысокие заборчики, чтобы не свалиться». «Классно-то как! И всего за полчаса максимум!» — восхищалась Любава, носясь по крыше. Да и все остальные с интересом осматривались. Отсюда все хорошо видно. Все же дом высокий, но даже так древо-страж было куда выше, как и, собственно, пагода. А еще моросил дождик, и над нами висело туманное облачко. Оно закрывало ферму от любопытных глаз, в том числе и от спутников. А то посмотрел я на свою ферму через онлайн-сервисы и взгрустнул. Все видно. А если использовать специальные спутники, будет видно, как мы тут топлес загораем. «Впечатляет», — добавила Валькирия. «Мне же завидно стало», — сказал Ли, подходя к краю. «А по мане что?» «Как получится. Или природное, или чистое». Мы все осмотрели и спустились вниз. Света здесь не было, но это пока что. И я подумаю пока, как его сделать, или с помощью электричества, или с помощью природных средств. Зависит от уровня манны, который будет вырабатывать дом. Но новому дому нужно время, чтобы начать вырабатывать манну, и на полную мощность он выйдет, дай бог, через полгода, если не год. «А теперь что будем делать?» — спросила Любава, когда мы вышли из дома. «Все покроем мхом, который будет регулировать влажность и выделять манну. Цвет мха можно настроить, но если хочешь, можно и обои». «Нет, лучше мох». «А вы?» — я повернулся к Акви и Инди. «Можно будет переделать, если не понравится», — спросила индианка, и я кивнул. «Тогда делай мох. А ты?» «Я тоже за мох», — неуверенно ответила большегрудая девушка. «Тоже мох», — заявила беловолосая кореянка, слегка ткнув в меня пальцем. «Договорились. У нас как раз курятник вновь переполнен мхом. А с этим дождем дело пойдет быстрее». «А нам что делать?» Любава смотрела на меня, хлопая глазками, и вижу, что я не втерпешь переехать. «Все самое сложное. Мебель и дизайн», — заулыбался я. «Ох, а если я сделаю все через одно место?» «Переделаем. Да и у Инди отличный вкус. И еще, Вик, не хочешь переехать?» — спросил у Валькирии, и та пожала плечами. «Ну, смотри сама. Как надумаешь, можем тебе и мастерскую на втором этаже сделать, и зал для тренировок». Она кивнула, мол, подумаю. А затем мы ушли в клинику. И женщины пропали в интернете, а я лег трупиком и отдыхал. Нужно ожить. Манны нет. И чая напиться. Старая вишня. Некоторое время назад. «Что тебя беспокоит, киса?» — спросила Ульяна, вставшая перед мяукающим котом. Он словно птица сидел на заборе. Девочка же была в курточке и шапке, все же было прохладно на улице. «Жалкий человек снова пьет. Мою служанку побил, и теперь она отлеживается, и никто меня не кормит. Умру, наверное, с голода. У тебя есть еда?» Кот жалобно мяукнул и посмотрел на девочку. «Ох, домашнее насилие — это плохо, я полицию вызову!» — воскликнула девочка. «Не знаю, что это. Так есть еда. Я умираю». Кот повис на заборе, имитируя скорую смерть. «Нет еды, но если жалкого человека арестуют, то хозяйку не будут бить, и она будет тебя кормить». «Мяу! Мяу! Ты права, человеческий котенок, тогда делай. Пусть его арестуют и меня покормят», — заявил наглый котяра. Ульяна уже со всеми котами села поговорила, и даже со многими собаками. «Алло, полиция?» «Что надо, девочка?» — спросил усталый голос. «Я у 9-го дома, улица Ломоносова. Здесь мужчина жену избил. Приезжайте, пожалуйста». «Девочка!» — вздыхал мужчина. «Это Сычева, и я не вру!» «Едем!» Пост полиции находился прямо в селе, и Сычева, можно сказать, профинансировали его. Был выкуплен дом, сделан ремонт, построен гараж для машины. Да и интернет с телевидением бесплатный, так что не прошло много времени, как приехал полицейский УАЗик, и девочка показала на дом. И выскочившие полицейские начали стучать в калитку. «Хозяин, полиция!» — кричали мужчины, и пару минут спустя калитка отворилась, и вышел немолодой мужчина с красным носом, диким перегаром и в куртке, накинутой на плечи. «Чё надо?» Голос и лицо были сонными, а еще у мужчины имелись все признаки похмелья. «Ты почем руки на Жанну поднял?» — рыкнул крупный офицер полиции. «Я? Да не трогал я ее!» «Позови сюда!» «Ты... приболела она!» «Вы врете, вы ее избили!» — заявила Ульяна. «Ты врешь, маленькая дрянь!» — прокричал разозлившийся мужчина. «А вот и не вру, у тебя даже котик не кормленный, потому что хозяйка не может этого сделать!» «Он задними лапами ее бил!» — мяукнул кот. «Ты ногами ее бил! Я сама видела!» «Ах ты дрянь!» — зарычал мужчина и бросился на девочку, но та резко крутанулась и ногой ударила мужчину по уху, роняя. Офицеры, которые уже почти схватили его, аж застыли. «Ой, как у меня это получилось?» — удивилась девочка. Как и удивились ее телохранители в количестве 4 человек, которые появились буквально из ниоткуда. «Жанна Николаевна!» — ахнул один из полицейских и подбежал к крыльцу дома, помогая поколоченной женщине. скорую!» — воскликнула Ульяна. Ферма. Пару дней спустя. Бушевала метель, но снежинки, опадая на землю, тут же таяли. Начало ноября, конечно, не радует. Я же продолжаю распределять мох, но сперва сделал снаружи, ибо это маскировка, и теперь занялся внутренними помещениями. Однако прихожую мы все же оббили досками для удобства и красоты. Также мы делаем террасу, большую такую. Там мы сможем пить чай, наслаждаться природой и отдыхать. Выйдя на улицу, дабы передохнуть и чая попить, сел за круглый стол. Любава и Инди уже пили чай и наблюдали, как снег тает, не долетая до земли. Однако я бы не сказал, что у нас прям жара. В футболке можно замерзнуть. Из-за снега все. «Вань, ты только не пугайся, когда тебе Святослав позвонит», — захихикала Любава. «Поздно, он уже звонил. И когда он переквалифицировался в мебельщика?» «Так через его ПВЗ можно даже машину купить», — удивила она меня. «Серьезно, вот, посмотри». И я посмотрел. Кошмар. Надеюсь, проституток не начнут через ПВЗ вызывать. Приходишь, примеряешь час и уходишь. Ну или «нет, мне не подошла, страшная слишком, возвращаю». Но только я отпил чая, как зазвонил телефон. Мексиканцы звонили. «Пропускайте». Вздыхая, пошел открывать ворота, и вскоре сюда приехал минивэн. Было еще 4 машины, но они остались на парковке. И вот из машины выскочил сын Саида и, открыв заднюю дверь, опустил что-то вроде трапа. Затем по нему скатилась коляска со стариком и Саидом, который и катил коляску. «Шейх, выглядите неплохо». Я подошел к ним и пожал всем руки. Даже старику его худую, но уже куда более здоровую руку. Грибов на теле старика уже не было, да и выглядел он в разы лучше, чем в больнице. «Благодарю», — ответил тот на английском. «Вы приглашали, я приехал. Но холодно у вас здесь в стране. А здесь тепло, странно». «Ничего странного. Просто деньги и тяжелый труд творят чудеса. Я, как вы догадываетесь, много зарабатываю и все вкладываю в свой дом». «Необычный дом». Он посмотрел на мою крепость, а Саид так вообще выглядел растерянным. «Да, я его долго строил. А потом перевез сюда, но мы еще не закончили с ремонтом, так что внутрь не приглашу. И раз уж вы приехали, то идите сразу в баню. Сейчас позову Ли, он вам объяснит все и поможет». «Значит, поговорим после бани», — согласился старик. Я же позвал Ли, и вскоре он увел троицу в баню, но и дал настойку. А пока они парятся и лечатся, я вернулся за стол и допил чай. Но Любава налила новый и пирожков всем принесла с мясом и капустой. «Поздравляю. У теперь тебя тут шейхи лечатся. Хорошая будет реклама», — сказала Инди, но я ее поправил. «У нас». «Что у нас?» «У нас тут. Теперь это и твой дом». «Вот-вот», — Любава схватила Инди и принялась душить грудью. Но тут же из-под стола показались руки, и пирожки девушек исчезли. «Затушишь!» Индианка с трудом вырвалась из объятий и вернулась на свое место. «А мой пирожок? Иван!» «Не я», — сказал я и откусил от пирожка, своего. «Все претензии двум домовятам». «Сайон! Йонхи!» — ругалась девушка и заглянула под стол. «А они в теневом камуфляже. Заразы такие!» Инди старалась не смотреть на меня, потому что была сильно смущена. Даже ушки покраснели. «Когда делаем дом и пагоду, займусь санаторием. Но заработает он лишь после того, как мы уничтожим нежить», — сказал я, доедая пирожок. «Ну да, будет сложно объяснить людям, что здесь происходит», — согласилась Любава. «Когда, кстати, будем действовать?» «Нападем сразу после нападения на нас». «Думаешь, будет?» «Как я уже говорил, уверен, что будет. Сейчас уровень манны в лесу падает. Арль почувствует острую нехватку, и либо он впадет в спячку, либо нападет. Других вариантов нет, ибо мы уничтожаем все его отряды, которые он посылает на добычу манны». Девушки призадумались, но ничего не ответили. Так что мы молча допили чай и разошлись по делам. Любава готовить отвар, я и Инди переодеться, чтобы заняться стариком. Благо, арабы не задержались, и вскоре 4 распаренных человека оказались на кухне клиники. «Я словно заново родился. Замечательная у вас баня, но я представлял баню несколько иной», — сказал старик, которому даже говорить стало легче. И он был весь красный. Все красные. «Это баня с купальней. Классическая русская баня вам сейчас не рекомендуется. И еще, позвольте выразить соболезнования в связи с гибелью вашего сына». «Благодарю. Но, честно, все испытали облегчение. Хамдан — позор рода. Но, к сожалению, он далеко не один такой». Худой старик обреченно вздохнул и поднял на меня взгляд. «Прискорбно это слышать. Но вернемся к делу. Вы уже сняли домик? У себя, как вы видите, я не смогу вас приютить». «Да, дом в селе уже арендован на длительный срок», — ответил Саид. «В селе? В городе было бы комфортнее жить». «Переживу», — хмыкнул старик. «Мы страну из песка и камней перестроили в рай на земле, так что еще помню прошлую жизнь. Не белоручка, как мои сыновья». «Хорошо. В таком случае просто приезжайте ко мне на час или два в день и плотно питайтесь. Тогда через неделю или две вы себя не узнаете». «Я уже не узнаю», — рассмеялся он и раскашлялся. «Весь мир не узнает», — поправился я. «Другое дело». Старик довольно посмотрел на меня, но тут Любава поставила ему отвар. На запах и вкус не очень, но пришлось ему пить. Затем мы отвели его на второй этаж и полчаса издевались. Ли со своим иглоукалыванием и массажем с маслом,